Глава 15. В средней школе мы с Беллой бывало проверяли друг дружку на прочность игрой под названием «Стоп». Мы принимались описывать какие-нибудь омерзительные и тошнотворные явления и не успокаивались до тех пор, пока у слушателя не сдавали нервы, и он не орал «Стоп!». На мысль об игре нас навел протухший в холодильнике кусок мяса. С него-то горемычного все и началось. Затем последовали муравейники, волдыри от ядовитого плюща, коровьи внутренности и снующие по дну общественного бассейна кишечные палочки. Эта игра пришла мне на ум следующим утром, когда я вышла на пробежку и увидела мертвую чайку с вывернутой шеей, сломанными крыльями и сплошь облепленную мухами, копошащимися в кровавой плоти, из которой алым флагштоком торчал кусок позвоночника. Где-то я читала, что чайки умирают мгновенно и в воздухе. Представляете, сидите вы на пляже, попивая апельсиновый сок, и вдруг бамс, вам на голову падает чайка. Над дюной, укрывая ее расцветной пеленой, стелится густой и плотный туман. Будь у меня глаз, как у орла, я бы, возможно, разглядела вдали собрата-бегуна, готовящегося к осеннему марафону. Но таких глаз у меня нет, и, насколько я вижу, здесь только я одна. Я склоняюсь над чайкой. Вероятно, прошло немногим более пары часов, как она умерла. Но здесь, в природе, круговорот жизни и смерти происходит быстро. Я фотографирую ее для Беллы. Когда я встала сегодня утром, никто даже не шелохнулся. Дэвид спал без задних ног. Сверху тоже не доносилось ни звука. Впрочем, иного я не ждала. На часах было всего-навсего 6. Случается, Ариэль пробуждается засветло, чтобы поработать. Прошлым летом я пыталась уломать ее побегать со мной, но только зря потеряла время, выслушивая ее бесконечные извинения и отговорки. Так что в этом году я зареклась кого-нибудь с собой брать. Я никогда не любила долго валяться в постели. А уж в такие дни, как сегодня, дрыхнуть после 7 утра кажется мне вопиющим преступлением. Я люблю утро. Люблю подниматься ни свет ни заря. В раннем утре есть что-то невыразимо прекрасное, неповторимое, редкое. В такие минуты, даже не выпив первой чашки кофе, я чувствую, что могу свернуть горы, ведь впереди целый новый день. До коттеджа всего ничего, 2 мили, и я скоро возвращаюсь домой. Все спят, как сурки. Поднявшись на крыльцо из серого ракушечника, я бесшумно отворяю раздвижную дверь и пробираюсь на кухню. Футболка насквозь промокла от пота и морского тумана. Я снимаю ее, бросаю на спинку стула и, как есть, в спортивном топе иду к кофеварке. Поднимаю крышку, вставляю фильтр, засыпаю 4 ложки кофе с горкой, добавляю 5-ю. Превосходно. Ставлю локти на стол, наклоняюсь в ожидании, когда первая капля бодрящего напитка упадет в колбу. И вдруг слышу на лестнице шаги Беллы. Ее походку я не спутаю ни с чем. Я знаю, это она. Я оттачивала это знание 10 лет. В те ночи, когда Белла оставалась у нас в доме и тихонечко кралась на кухню, чтобы перекусить чем-нибудь на сон грядущий. Да я с закрытыми глазами скажу, она это входит в комнату или нет. «Ух ты, ранняя пташка!» Приветствую ее я. «Я ведь вчера не пила». Белла присаживается на стул, а я достаю из буфета 2-ю чашку. «Как спалось?» «Хорошо». Дэвид спит как убитый. Не храпит, не вертится сбоку на бок. Спать с ним рядом — это все равно, что спать в одиночку. А пробуждение под шум океана еще лучше. Как в те годы, когда твои родители арендовали коттедж на берегу Атлантики, помнишь? Кофе ворча заполняет колбу. Я оборачиваюсь к Белле. На ней белая кружевная ночнушка и распахнутый махровый халат. Волосы ее взъерошенными прядями свободно не спадают на плечи. «Ты была там?» — хрипло спрашиваю я. «Само собой. Она смотрит на меня, как на чокнутую. Вы же арендовали коттедж до тех пор, пока нам не стукнуло 14 или около того». Я трясу головой. «Мы отказались от аренды после того, как Майкл...» Слова застревают у меня в горле. Столько лет прошло, а я до сих пор не могу произнести их. «Ничего подобного», — — возражает Белла. «Он оставался за вами еще года 4. Тот коттедж в Маргейте с голубым навесом». Я вытаскиваю колбу, и та недовольно шипит. Слишком рано. До половины заливаю чашку Беллы и пододвигаю к ней. «Ты ошиблась. Это был не наш коттедж». «Нет, ваш», — упорствует Белла. «Как раз на первой линии у океана. Маленький белый домишко с голубым навесом». «Ну уже, голубой навес». «Не было там никакого навеса», — отрезаю я. Подхожу к холодильнику, достаю миндальное молоко и сухие сливки с привкусом фундука. Надо же, Белла и про них не забыла. «Нет, был, был», — настаивает Белла. «В двух кварталах от автозаправки. Вы хранили там велосипеды, и мы запирали их на ночь в коттедже с голубым навесом». Я протягиваю ей миндальное молоко. Она встряхивает упаковку и выливает содержимое в кофе. «Сегодня на пляже я видела мертвую чайку», — говорю я. «Мерзотную, искореженную, всю ломанную-приломанную, разбитую на кусочки, с выклеванными глазами и пустыми глазницами». «Стоп!» Я подталкиваю к ней телефон, и она разглядывает фотографию. «Видала и пострашнее. Знаешь, когда они умирают, они падают с небес на землю». «Да ну! Впрочем, куда им еще падать?» Кофе перестает литься в резервуар, и кофеварка переходит в режим ожидания. Я наливаю себе полную чашку и от души высыпаю в нее сливки. Пристраиваюсь рядом с Беллой. «Похоже, сегодня не позагораешь», — вздыхает она, вертясь на стуле и вглядываясь в окно. «Распогодится». Белла пожимает плечами, отхлебывает кофе, морщится. «Не понимаю, как ты пьешь эту миндальную воду?» — недоумеваю я. «Зачем над собой издеваться? На лучше, попробуй». Я протягиваю ей свою чашку. «Это молоко», — кривится Белла. «Да какое это молоко? Мне и такого хватит. Меня и без него всю неделю мутит. Тебе не здоровится?» Белла судорожно сглатывает. «Я деревенею». «Думаю, я беременна», — выдыхает Белла. «Я почти уверена». Я поднимаю глаза. Лицо Беллы озаряет ярчайший свет, ослепляющий, будто солнце. «Так ты думаешь или уверена?» «Думаю, что уверена». «Белла!» «Да, понимаю, звучит по-идиотски, но неделю назад я стала чувствовать себя как-то странно». «Тест делала?» Она качает головой. «Белла уже беременела. От парня по имени Маркус. Она любила его без памяти. Он же без памяти любил кокаин. Она так ему и не открылась. Нам тогда было то ли по 22, то ли по 23 года. Это был наш первый год в Нью-Йорке. Суматошный, нелепый, головокружительный. У меня задержка. Я надеялась, месячные вот-вот начнутся, но они так и не начались. Хотя живот тянет и грудь набухла. Поначалу я решила махнуть рукой, но теперь думаю...» Белла замолкает. «Ты Аарону сказала?» «Нет. Что мне ему сказать, если я ни в чем не уверена?» «Давно у тебя задержка?» Белла отпивает кофе, смотрит на меня в упор. «Уже 11 дней». «Мы идем в аптеку. Белла в ночнушке с накинутой на нее толстовкой, я в футболке и спортивных брюках для бега. В маленькой аптеке нет никого, кроме аптекаря. Она с радостью протягивает нам тест. Похоже, мы и вправду повзрослели. Нам ободряюще улыбаются, видимо, полагая, что теперь для нас беременность — благо, а не проклятие. Мы возвращаемся. Коттедж до сих пор окутан сонной и томной негой. Мы, крадучись, пробираемся в ванную комнату под лестницей и, сидя на краю ванны, нетерпеливо кусаем губы, уставившись на таймер. Таймер дзинькает. «Посмотри ты», — шепчет Белла, — «и скажи мне, я боюсь». Две красные полоски. «Положительный», — шепчу я в ответ. По лицу Беллы разливается столь невыразимое блаженство, что мои глаза наполняются слезами. «Белла!» — всхлипываю я и замираю. «Ребенок!» — почти беззвучно шевелит губами она. Я крепко прижимаю ее к груди. «Беллу! Мою Беллу! Благоухающую тальком и лавандой! росистой травой, любовью и юностью. От мысли, что теперь под моей защитой находятся два бьющихся в унисон сердца, у меня перехватывает дыхание. Мы отстраняемся друг от друга, смахиваем слезы, и так, до конца и не осознав произошедшее, заливаемся смехом. «Как думаешь, он разозлится?» — спрашивает Белла. Внезапно я словно бы перемещаюсь в прошлое и оказываюсь в серебристом рейндж-ровере Беллы. Окна опущены, Белла сидит за рулем, и на весь салон гремит «Анна начинает». Лето, ночь, нам уже час, как полагается, лежать в постелях, но проследить за нами некому. Дом Беллы пуст. Мать укатила в Нью-Йорк на открытие ресторана, отец в командировку. Мы только что вернулись то ли от Джоша, то ли от Трея, неважно. Бассейн есть у обоих. На нас купальники, но они уже высохли. Ночь жаркая и душная, и во мне, одурманенной молодостью, водкой и группой «Каутинг Кроус», рождается уверенность, что мы непобедимы. Я гляжу на Беллу, откинувшуюся на сиденье, и горланящую во всю глотку песню, и понимаю, что не хочу жить без нее. Более того, не хочу ее ни с кем делить. Она принадлежит мне и только мне, а мы принадлежим друг другу. «Не знаю», — пожимаю плечами я. «Да и какая разница? Это же наш ребенок!» Белла хихикает. «Я люблю его. Глупо, да? Знаю, ты думаешь, я совсем сбрендила. Но я действительно люблю его. Очень-очень». Она кладет руку на живот поверх ночной рубашки. «Ничего такого я не думаю. Я полностью тебе доверяю». «Это что-то новенькое», — хмыкает Белла, поглаживая живот. Мое воображение рисует, как он растет, выпячивается, надувается, словно воздушный шарик. «Ну надо же когда-то начинать», — бормочу я.